Второе. 6 мая 1820 года по высочайшему повелению Пушкин был выслан из столицы и направлен для несения службы на юг под начальство генерала Инзова, попечителя о колонистах Новороссийского края. Дней 10 спустя он добрался до Екатеринослава, где находилась в это время Инзовская канцелярия. Он оставался здесь недолго. Счастливая случайность предоставила ему способ продолжить путешествие, бывшее для него чрезвычайно благотворным во многих отношениях. Во время этой поездки он, сколько известно, не подавал о себе никаких вестей своим друзьям и близким, и только из Кишинева уже во второй половине сентября собрался написать Льву Пушкину. «Милый брат, я виноват перед твоею дружбою. Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его, ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные, сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам. Лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня в счастливый путь. Я лег в коляску больной, через неделю вылечился. 2 месяца жил я на Кавказе. Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные и горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и кислых холодных. Видел берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности. Ехал ввиду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков. За нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирные, но нельзя на них положиться. В надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба. Здесь увижу я следы Пантикопеи, думал я. На ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни, не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, вот все, что осталось от города Пантикопей. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему не достает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в Кифу. Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе посылаю. Отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами. Везде мелькали татарские селения. Он остановился ввиду Юрзуфа. Там прожил я 3 недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простою прекрасную душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более, нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море. Друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. Переписка, том 1, страница 19. Это письмо можно дополнить другим, посланным в 1824 году к барону Дельвигу. Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу, развалины какой-то башни. Там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикопеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем, всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали, передо мною в тумане тянулись полуденные горы. «Вот четырдак», — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную. Разноцветные горы сияли, плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными горам. Тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними. Справа огромный Аюдак. И кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный. На полуденном берегу в Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Лазарони. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В 2 шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти. Я объехал полуденный берег, и путешествие М оживило во мне много воспоминаний. Но страшный переход по скалам Кикенаиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взбирались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось, я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился я в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических. По крайней мере, тут посетили меня рифмы. Я думал стихами, о, вот они, к чему холодные и прочее. В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К поэтически описывала мне его, называя «La Fontaine de l'Arme». Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан. Из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. Н. почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище. Но не тем. В то время сердце полно было, лихорадка меня мучила. Растолкуй мне теперь, почему Полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую. Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему? Переписка, том 1, страница 159. Мы привели такие длинные выдержки из корреспонденции Пушкина, ибо она представляет собой, в сущности, единственный обстоятельный источник сведений об этом периоде его жизни. От современников до нас дошли только краткие упоминания, как, например, в путевых записках Геракова или в мемуарах княгини Волконской. Но рассказ Пушкина при всей своей живости не полон и требует некоторых добавлений. Сопоставляя показания писем с теми данными, которые нам известны из других источников, и с намеками, разбросанными в стихах, можно нарисовать следующую приблизительно картину душевного состояния Пушкина в летние месяцы 1820 года. Он выехал из Петербурга, смертельно утомленный разгульной жизнью, которую там вел, и снедаемый горькими воспоминаниями о неудачной любви. Сверх того, в последние месяцы перед отъездом он испытывал жесточайшее нервное возбуждение, результат ложных позорящих слухов, распространявшихся на его счет в петербургском обществе. Он был вне себя и едва не натворил величайших безумств. Но немедленно после отъезда наступила реакция, сопровождаемая глубоким упадком телесных и нравственных сил. Выздоровление наступало после этого медленно и постепенно, тем более, что ему препятствовали пароксизмы лихорадки, схваченной в Екатеринославе. Как всякий выздоравливающий, Пушкин прежде всего испытывал чувство чисто физического блаженства, успокоения и бездумья. Об этом говорят строки его писем, посвященные изображению жизни в Гурзуфе. Об этом же обмолвился он стихами в посланиях к Чаадаеву. И сети разорвав, где бился я в плену, для сердца новую вкушаю тишину. И в другом месте, но в сердце бурями смиренном, теперь и мир, и тишина. Мечтая впоследствии о возвращении в Крым, он спрашивает себя, приду ли вновь под сладостные тени душой заснуть на лоне мирной лени. Какова же была его сердечная жизнь за описанное время? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться несколько подробнее с личным составом той семьи, под гостеприимным кровом которой Пушкин беспечно блаженствовал на юге. У генерала Раевского было 6 человек детей, 4 дочери и 2 сына. С младшим из этих сыновей, ротмистром Николаем Николаевичем Раевским, и, вероятно, лишь с ним одним, Пушкин был знаком еще в Петербурге. Узы тесной дружбы связывали их. Раевский успел оказать Пушкину какие-то чрезвычайно важные услуги перед ссылкой. Вероятно, был посвящен он и в тайну северной любви поэта. Об этом говорят вступительные строки «Кавказского пленника». «Когда я погибал безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладной, когда любви тяжелый сон меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил». Старший сын генерала Раевского Александр Николаевич присоединился к обществу только на минеральных водах. Этот человек, душевно не столь близкий Пушкину, имел, однако, на него сильнейшее умственное влияние, продолжавшееся в течение 4 лет слишком. Об Александре Раевском нам придется подробнее говорить ниже, когда мы коснемся пребывания Пушкина в Одессе в 1823-1824 годах. Из дочерей, обе младшие, Софья и Мария, сопровождали отца на Кавказ. 2 старшие, Екатерина и Елена, вместе с матерью приехали прямо в Крым. Софье было тогда 12 лет, Марии лет 14-15. По отзыву графа Густава Олизара, узнавшего ее немного позднее, она была некрасивым, смуглым подростком. Впоследствии красота ее расцвела. Но в пору своего первого знакомства с Пушкиным будущая княгиня Волконская оставалась почти девочкой, способной на чисто детские проказы. Вспоминая много лет спустя о своей встрече с поэтом, она писала: «Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собой на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал. Связанный дружбой с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности. Как поэт, он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия недалеко от Таганрога я ехала в карете с Софьей, с нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее. Кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта карета была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи. Мне было тогда лишь 15 лет. Как я завидовал волнам, бегущим бурною чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Позже в поэме «Бахчисарайский фонтан» он сказал: «Ее очи яснее дня, темнее ночи». В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел. Записки княгини Марии Николаевны Волконской, страница 62. Насколько серьезно могло быть увлечение Пушкина Марией Раевской, этой девочкой с совсем не сложившимся характером? На этот счет у нас нет никаких прямых указаний. Даже факт посвящения ей приведенной строфы из Онегина не может считаться окончательно установленным. Княгиня Волконская просто сопоставила стихи Пушкина со случайным отрывком из своих полудетских воспоминаний. То обстоятельство, что первоначальный набросок этой строфы предшествует в черновых рукописях самым ранним редакциям первой песни Онегина, не может иметь само по себе решающего значения. Сначала было задумано краткое лирическое стихотворение, а потом Пушкин решил включить его в поэму. Вот и все. Остальные выводы покоятся на более или менее шатких допущениях. В допущениях этого рода Щеголев пошел чрезвычайно далеко. Он решается категорически утверждать, что Мария Раевская была предметом страстной любви Пушкина, любви, длившейся в течение нескольких лет и наложившей свою печать на многие из его важнейших произведений. В особой главе мы постараемся показать, насколько мало обоснованной является подобная гипотеза. Конечно, отрицать начисто самую возможность для Пушкина быть влюбленным в Марию Раевскую все же нельзя. Многолюбивое сердце его было для этого достаточно просторно. Целый рой женских образов обитал в нем. Мгновенная вспышка чувства могла родиться в душе Пушкина в самом начале путешествия или во время пребывания в Пятигорске. Это было первым признаком начинающегося душевного выздоровления. Пушкин еще находился всецело под влиянием воспоминаний о своей северной любви. Но эта мучительная страница его жизни была уже им перевернута. Вечно тревожная фантазия рисовала ему картины новой любви. Однако, это нужно отметить, он, подобно своему пленнику, должен был остаться бесчувственным и душевно охладелым. Его уста по-прежнему шептали другое милое имя. Любить страстно и самозабвенно досталось в удел одной только черкешенки. С некоторой долей вероятия можно допустить, что смуглая Мария Раевская послужила моделью для создания образа Девы Гор. В 1914 году Цавловский издал черновой набросок, по-видимому, 1828 года, относящийся к известному стихотворению «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной». Здесь читаем: «Напоминают мне они Кавказа горные вершины, лихих чеченцев на коне и закубанские равнины». Цавловский полагает, что в стихах содержатся воспоминания о Марии Раевской. Это вполне возможно. Грузинская мелодия напомнила Пушкину и степи ночи при луне, черты далекой бедной девы. Но мнение Лернера, давно уже отождествившего эту далекую бедную деву с предметом утаенной любви Пушкина, является лишь субъективной догадкой. Если так оно и случилось на самом деле, то весь роман Пушкина с будущей княгиней Волконской был пережит поэтом исключительно в воображении, пережит скорее как литературный замысел, нежели как биографический факт. Подобную догадку, да и то с оговорками, можно построить на основе имеющихся данных. А все остальные утверждения Щеголева, подкрепленные весьма сложной комбинацией аргументов, необходимо полностью опровергнуть. Если Пушкин и увлекся Марией Раевской, то всего вероятнее увлекался ею на Кавказе. Уже в Крыму внимание его было отвлечено в другую сторону.